резолюция на полях 17 декабря 1861 года. Высочайше разрешено дать 100 рублей, истребовав эти деньги из государственного казначейства. С 1857 по 1861 год матери Антонелли было выдано 500 рублей. Скорее всего, они пошли на лечение дочери, о судьбе которой некогда хлопотал самоотверженный брат. И если его хотя бы иногда мучила совесть, то на небе ли, на земле он мог иметь это горькое утешение. Глава 14. Россия и Европа. Игра в поддавки. 16 ноября 1849 года военно-судная комиссия вынесла свой приговор, но это решение еще не имело окончательной силы. Военное правосудие, как известно, самое скорое в мире, при управлении отечески-патриархальном может вершиться с неторопливостью эпической. Две важные инстанции дожидались своего часа. Первое. Генерал-аудиториат, то есть высший ревизионный военный суд. Вторая, единственно значимая, государь. Чем выше, тем строже чистота жанра. 8 генералов, на сей раз без всякой примеси партикулярного элемента, еще раз изучили дело, точнее составляющие его бумаги, и вынесли резюме. В решении генералов, что, впрочем, от них и ожидалось, предусматривалась маленькая военная хитрость. С одной стороны, генерал-аудиториат ужесточает приговор, не делая различий между виноватыми и признав всех подсудимых, за исключением отсылаемого в Вятку Черносвитова, достойными смерти. Примечание. Одноногий Черносвитов по конфирмации будет выдворен для жительства в Кексгольмскую крепость. Тому, кто оставлен в сильном подозрении, даже не будучи формально арестантом, приличнее пребывать под охраной крепостных стен. Попеняв таким образом на либерализм предшественников и заявив собственную гражданскую зрелость, высший военный суд, с другой стороны, позволил себе принять в уважение ряд облегчающих обстоятельств, как то признаки истинного раскаяния, юность лет, а также, главным образом, то, что благодаря бдительности правительства преступные начинания не достигли вредных последствий. Поэтому генерал-аудиториат на основании правил, в руководство ему данных, всеподданнейше осмеливается ходатайствовать о замене смертной казни набором более скромных наказаний, каковые тут же и излагались. Это была игра в поддавки. Роли распределялись заранее. Надлежало карать как можно строже, дабы рассчитанный наперед порыв монаршего великодушия не был сдержан снисходительностью закона. Впрочем, в ряде случаев государь не стал оспаривать мнение высоких судей. Он согласился с вечной каторгой Петрашевскому, с 15 годами Григорьеву и Момбелли, с 12 Львову, зато не утвердил ни одной ссылки на поселение или в отдаленные города, усмотрев, очевидно, в простой перемене мест взыскание не столь ощутимое. Так Плещеев, не сделавший сибирским поселенцем, угодил в оренбургские линейные батальоны. Европеус вместо Вятки попал рядовым на Кавказ, а Тимковский, назначенный на жительство в город Аланец, всемилостивейше удостоился 6 лет арестантских рот. Поляку Ястржемпскому, осужденному на 4 года каторжных работ, обидчивый император накинул еще 2 лет, не мог простить брошенного в свой адрес Богдыхана, зато Спешневу, во внимание к его откровенности, скостил срок с 12 лет до 10. Пальму, единственному из всех, было вменено в наказание пребывание в крепости. Его перевели из гвардии в армию, без понижения в чине. Однако до этого ему было зачитано, как и другим, смертная казнь. Достоевскому каторжные 8 лет были сокращены наполовину, пожалел молодость,